Силла. Березовый лесок со множеством пустивших свежие побеги пней остался позади. Свинившая его сразу за теплыми водами Силла навеяла мысли о мифических временах, когда ни здесь, ни в других местах не было ни железного топора, ни эллинских городов, когда одетые в звериные шкуры люди не рубили деревьев и жили еще в ладу с нимфами и дриадами. Поднимаясь по склону холма, Пифагор остановился под сосной, с коралловой в солнечном свете корой. Изогнутые ветви указывали путь громоздившемуся впереди хребту. В его разрыве, заросшим более темным лесом, угадывался перевал. Последний раз Пифагор бродил по лесу на Кипре. Но там хвоя была голубой, а сосны дружески чередовались с кедрами. Здесь же, в Силле, соснами и их сестрами пихтами братался красавец-можжевельник. Пифагор сорвал веточку и вдохнул всей грудью острый и сильный аромат. «Почему это дерево вечно зеленое?» — подумал он. А многие другие замерзают и теряют листья. Наверное, этому можно отыскать объяснение. Не родились ли пихта и ее сестры теплокровными, подобно людям и другим животным? Или, может быть, в их корнях и стволе избыток влаги? Пифагор никогда всерьез не занимался жизнью растений, хотя всегда к ним тянулся. В Вавилонии, где прошли годы учения, не было лесов, а для его выросших в низинах учителей, жрецов храма Белла, лес был грозной стихией, населенной чудовищами, местом, где сын бога или богини мог в схватке с ними показать удаль. Он вспомнил завораживающую поэму о Гильгамеше, которую сразу оценил как высшее из проявлений человеческого духа. Строки не приходили на память, язык забывался, но оставалось ощущение чуда. Победа Гильгамеша над владыкой кедрового леса обернулась для него гибелью. Геракл чем-то похож на Гильгамеша, ибо он тоже борец с враждебной природой, но рядом с ним не было дикаря Энкиду, этого человека природы. Он один, так же, как я. Моим Энкиду мог бы стать Залмаксис, молодой вождь, но между нами леса. И эта Силла, пронизанная солнечным светом, и ждущий меня впереди страшный лес Тиренских Апеннин, который именуют Циминским, и чаще в безвестных далях за Альпами, название которых не ведает ни один из эллинов. К Залмаксису, в страну гипербореев, где хлопьями падает снег и весною пляшут олени, стремится моя мысль. «Почему ты не даешь о себе знать, мой мальчик? Ведь ты слышал меня, когда я плыл на корабле. Восприми же мой голос, и теперь, когда к нему не примешивается ни один посторонний звук. Я в лесу близ Кротона. Я на время оставил школу, которую сам создал, и свободен от дел. Мысленно я с тобой,